целеустремленность. Я вам сейчас вкратце объясню, что это за семинар, который сегодня начинается, и для чего он нужен. Все меня слышат, да, надеюсь? Хорошо. Этот семинар по воспитанию хороших качеств характера. И он основывается на ведах, на ведическом знании. То есть существует 26 качеств святой личности. То есть личность, которая имеет хороший характер. 26 качеств. Мы с вами разберем 15 из них где-то. И остальные вы просто купите на кассетах, послушайте. Потому что у нас нет возможности больше прочитать лекции. Это очень долго может затянуться. Значит, человек, для чего нужен этот семинар? Мы говорили, то есть у нас есть лекции по здоровью, да? То есть это лечение нашего тела и ума. Есть также лечение разума. Лечение разума – это более серьезная вещь, чем лечение ума. Потому что когда человек занимается изучением своего разума, как справиться с этими проблемами, которые находятся в разуме, когда он знает точно, как ему настраиваться в жизни, это решает очень многие проблемы, в том числе и здоровье, и проблемы взаимоотношения с людьми и так далее. Что дает целеустремленность человеку? То есть, есть две категории людей. Одни из них считают, что человек должен поставить цель и двигаться к ней неуклонно. Другие считают, что цель должна возникать сама в зависимости от желаний. Кто из них прав? Первое. Веды говорят, что человек должен обязательно ставить цель и двигаться к ней. Но как поставить цель и как к ней двигаться к ней, это уже вопрос другой. Для этого надо очень серьезно подойти к этой теме, чтобы понять, как это делать, чтобы было это не в тягость. Если человек правильно подходит к этой теме, то он радостно ставит цель в своей жизни, радостно двигается к ней и радостно достигает успеха. Если человек делает неправильно, то он ставит цель в напряжении, двигается к ней и в конце концов надрывается. Понятно? Все зависит от того, как человек действует, в зависимости от его природы, его понимания вещей. Поэтому мы должны понять, как происходит этот процесс, от чего он зависит. Прежде всего, мы должны понять, что целеустремленность человека зависит от его дисциплинированности, то есть насколько человек вообще дисциплинирует свою жизнь. Некоторые люди просто живут как бы хаотично, как живется, то есть нет особой дисциплины. Что дает дисциплина в жизни? Кто может сказать? Все. Начиная с здоровья, то есть дисциплина, если она правильная организация, правильная дисциплина, начиная со здоровья дает и кончая счастьем, все. Просто надо сделать все правильно. Если у вас будет неправильная дисциплина, вы сразу увидите, что вам стало жить тяжелее. Если правильная дисциплина будет, сразу станет жить легче. Человек должен изучать. У нас много разных советов по этому поводу есть. Но, тем не менее, эти советы не всегда нам дают радость и счастье в жизни. Значит, есть несколько определений целеустремленности. Целеустремленным называют человека, который действует с огромной решимостью и стремится к определенной цели, которая должна принести ему счастье. То есть, во-первых, он действует с решимостью, это значит, что целеустремленный. Во-вторых, цель дает счастье. Понимаете? И в-третьих, он это делает по доброй воле. То есть он сам двигается, его не заставляют. Три фактора вот этих очень важных. Если эти факторы не существуют, то человек не сможет добиться цели в жизни. Например, когда человек становится решительным, в каком случае? кто знает, когда человек может быть решительным, когда нет? Правильно. То есть решительность определяется вдохновением. Вдохновение зависит от веры. Вера зависит от того, насколько человек воспринимает этот процесс, эту истину. И когда человек сильно верит во что-то, вера означает связь. Бывает связь смутная, говорят, я немножко верю в это. Я как-то доверяю этому немножко. Это мутная вера, небольшая связь. Потом человек верит сильнее. То есть у него связь устанавливается сильнее. Чем сильнее связь устанавливается с той целью, к которой он стремится, тем больше появляется вдохновение. Когда человек четко видит цель, то есть появляется глубокая убежденность, вера, в этом случае вдохновение становится очень большим, и большое вдохновение дает решимость. Эти вещи не искусственные. Например, вы можете сказать, да я все, что хочешь, сделаю. Например, вы говорите себе, я хочу избавиться от курения, да? Я хочу бросить курить. Человек говорит, я брошу без проблем, да? Он говорит, я завтра все, завтра я бросаю. И он завтра бросает курить. Что он, в чем он ошибся, сделав так? Во-первых, он сказал это вслух, объявился, он потерял силу. Во-вторых, у него и силы-то никакой не было. Потому что у него просто было хорошее настроение, и он решил, так сказать, дать слово, которое не имеет под собой никакой почвы, основания. То есть существует сила, которая дает возможность бросить курить. Эта сила называется знанием. Человек должен знать, в чем заключается проблема, зачем ему бросать курить. Знание контролирует волевые функции в организме. Знание – принадлежность разума. Разум контролирует в нашем организме все, вплоть до здоровья. Именно сила разума, веды говорят. Сила разума, разум контролирует ум и контролирует все остальные процессы в организме. Об этом мы говорили на прошлых лекциях. Итак, разум – обладатель знания. Разум состоит из знания. Если человек четко знает, четко видит цель, это значит, он знает. В данном случае, чтобы бросить курить, человек должен знать. Зачем ему бросать курить? Он должен знать это четко. Например, ему говорят, а ты можешь получить рак? Он говорит, кто мне это объяснит, докажет? Я не вижу, что кто-то от рака умер. У меня много друзей курит. Так? Но это пассивная позиция. Человек занял пассивную позицию. Он говорит, объясните, тогда я поверю в это. Так? Но ему никто не будет объяснять, потому что это нужно ему. То есть он курит, а не кто-то другой. Правильно? Он должен пойти в онкологическую больницу и пообщаться с теми людьми, которые лечат онкологических больных, и спросить у них, покажите мне человека, который умирает от рака, который возник в результате курения. Подойти к этому человеку и поговорить с ним. После такого общения он получит знание, что получилось с таким человеком, как он жил, что он делал, как он курил, и потом как постепенно он получил эту болезнь. Так? Когда человек получит такое практическое знание, после этого у него появится связь. С чем связь? Появится связь с силой, которая даст ему возможность бросить курить. Эта связь называется вера. То есть он поверит, что действительно курить вредно. До этого у него не будет основания бросать. Единственное основание, он может поспорить на бутылку. Но это не сильно значимо для человека. Он будет, подумаешь, бутылку проиграл. Ну, еще заработаю на следующую бутылку. Нет проблем. Это не сильно значимо. Но, когда у человека появляется вера, вера держит знание. Если есть вера, как можно уйти с этой платформы? Например, допустим, у человека есть вера, что он получит зарплату в этой фирме, допустим, где он работает. Или нет такой веры? Но если человек уверен, убежден, что он получит зарплату, Это дает ему что? Энтузиазм работать на этом месте. Так? Автоматически, как только ему говорят, слушай, может, и не дадут зарплату. В эту же секунду, независимо от его воли, энтузиазм прекращается. Ему работать уже не хочется там. Это происходит независимо от воли человека. То есть, в чем заключается цель этого семинара? Цель этого семинара заключается в том, чтобы научиться нам понимать закономерности, которые от нас не зависят. Допустим, мы хотим быть счастливыми. Как мы должны двигаться в этом направлении? Кто-то сразу говорит, я брошу курить, а кто-то не говорит. Он знает, как происходит процесс по этапам. Чтобы бросить курить, он уже много чего бросил. Он знает этапы. Первый этап – это определить, получить знания. Зачем мне это нужно? Так? Как это можно сделать? Только общаясь с человеком, который пострадал от этого. И второе, что с кем надо общаться? С тем, кто уже бросил. Так? Надо общаться с двумя людьми. Почему именно общаться? Вопрос, кто знает, почему именно общаться надо? И что произойдет? Так вот, веды говорят, что есть два вида знания. Реализованное знание, реально способное изменить нас. Есть нереализованное знание, которое не способно нас изменить. Реализованное знание передается только через голос и только от человека, который имеет уже опыт. Понимаете? То есть веды говорят, что это реализованное знание действует непосредственно на разум и изменяет в нем его структуру. Дает человеку силу, которая называется убежденностью. Эта сила дает ему возможность без труда бросить курить. Человек, который не знает об этом, он не понимает, как действует это все. Он может прочитать в газетке. Там в такой-то поликлинике умерло, там в такой-то больнице, клинике умерло от рака, там 20 человек от курения. Он прочитал. Так, ну ладно, и пошел. То есть он может сильно поверить, но разум не меняется от этого. Потому что это действует только через звук. Понятно, да? Временно у него будет какое-то желание. Но если ему скажет человек, которого он увидит сам лично, он ему скажет, я умираю от рака в результате того, что я курил, поэтому ты, сынок, бросай, я тоже так думал, как ты. Он увидит, потом он увидит, что тут умер человек. У него будет реальный опыт. И этот реальный опыт гораздо сильнее действует уже. То есть здесь не надо напрягаться, понимаете? Этот человек может ходить вокруг сигареты там, вот, кидать пачки с 9-го этажа, но ничего не изменится. У него внутри будет желание, потому что желание можно победить только с помощью разума. А разум состоит из знания. Знание бывает реализованное, нереализованное. Нереализованное знание – это не аспект разума. Это просто в уме у нас, в уме. Мы запомнили какую-то информацию, это находится в уме. До разума это не дошло. То, что доходит до разума, то и может повлиять на наши поступки, на наши привычки, на наш характер, влияет только то, что доходит до разума. Понятно, да? Поэтому у каждого человека же есть цель в жизни, так? Как достичь цели? Как добиться? Первый этап какой, чтобы достичь цели? Нет, первый этап какой? Надо... Нет, первый этап не поставить цель. Первый этап такой. Нет, надо понять, нужна ли мне вообще тут эта цель? Зачем мне это нужно вообще? Это когда уже человек поставил цель. Когда мы подошли к цели. Первый этап. Нужно мне вообще этим заниматься или нет? Вы поймите, что на самом деле человек часто не очень серьезно задумывается на эту тему. Например, есть статистика, что достаточно большой процент людей, которые расписываются в ЗАГСе, в момент росписи уходят оттуда, посоветовавшись друг с другом. Это случается. То есть люди уже решили на всю жизнь связать друг друга. Им говорят, ну все, расписывайтесь. Пам-пам-парарам-пам. И не может расписаться. Потому что это ему не сильно нужно. Они говорят, мы отложим. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, что мы не совсем четко понимаем, нужно, мы что-то делаем, но мы не совсем четко понимаем, нужно нам это или нет. Вот вы, например, пришли на лекцию по здоровью. Я вам сказал, что сегодня лекция не по здоровью. Вы все остались сидеть здесь в зале, никто не ушел. Вопрос, вам это нужно, вот то, что я сейчас рассказываю? Кому-то нужно, кому-то нет. Но тем не менее, мы должны точно разобраться, что нам нужно, что нам нет. Итак, на самом деле истинное здоровье – это здоровье разума. Так говорят веды. Человек, у которого разум больной, он не способен понять, как ему действовать. Он не способен даже вылечиться. Потому что даже чтобы вылечиться, надо для этого тоже цель поставить. Допустим, я говорю, я буду делать каждый день зарядку с утра. Ну и что дальше? Будешь делать зарядку? Нет. Надо, чтобы появился энтузиазм. А как энтузиазм появляется? Откуда желание появляется? Энтузиазм – это желание. Да, откуда появляется желание? Угу. Понимаете, у нас в голове есть, даже не в голове, вот здесь, у нас есть разум, сила разума, то есть тонкое тело разума, оно распределено по всему организму, центр находится здесь. В разуме, внутри разума, находится сила энтузиазма. Понимаете? Энтузиазм рождается в результате соприкосновения нашей мысли с реализованным знанием. Когда у нас какое-то знание есть внутри, точно оформленное, мы точно знаем, что это есть. И когда наша мысль подходит к этому знанию, возникает желание получить. Понятно, да? То есть, другими словами, для того, чтобы делать зарядку с утра, для этого не надо издеваться над собой и вставать рано утром, кряхтеть. Это от этого ничего не меняется. Первое, что надо понять, зачем мне это нужно. И понять это надо очень глубоко. Чтобы это понять, нет другого способа, как надо взять и пообщаться с человеком, который это делает. Когда вы пообщаетесь с ним, вам надо после этого встать рано утром, силком заставить и посмотреть, как он делает зарядку. Потом посмотреть на него после зарядки и спросить, ну как? Он скажет, хорошо. Или плохо там. Скажет, плохо. Или неважно, что он скажет. Самое главное, мы получаем знания. Зачем мне это делать? Затем, что это самый легкий путь. Когда человек получает реализованное знание, дальше что ему нужно сделать? Заставлять себя делать зарядку? Нет. Что ему нужно делать? Трястись всю ночь, встану или нет с утра? Нет. Что ему нужно делать? Да ничего не нужно делать. Само поднимет, само поставит и само будет делать. Это называется вдохновение. Вы же все знаете, когда человек, допустим, увлечен, допустим, хочет пойти на рыбалку, да? Он увлечен рыбалкой. Он встает рано утром сам, никто не будет, даже без будильника некоторые встают. Идет на рыбалку, и он постоянно его несет, да? Он быстрее рыбачит, чтобы успеть до восхода солнца, так? Что его тянет? Его притягивает вот это вот, когда он вытаскивает рыбку. Он понял этот как бы процесс, ему очень понравилось. Точно так же человек, который почувствовал результат, допустим, утренней зарядки, он очень увлечен. Его тянет этот процесс, он думает, ох, как хорошо. Он чувствует вот это, ему нравится это чувство. Понимаете, его это тянет, и он с утра встанет сам. Но люди, которые не имеют знания, как правильно это делают, как они делают, они насильно встают с утра с постели, насильно делают зарядку, не имея знания. Так как они над собой издеваются все это время, они просто смотрят на время и думают, когда же эта зарядка кончится. В результате этого они теряют энтузиазм совсем полностью, потому что эта деятельность называется насилием. Они насильно издеваются просто над собой и все. Эта искусственная деятельность не приводит ни к какой цели, потому что любая деятельность должна совершаться следующим образом, веды говорят. Есть цель, есть я. Если у меня есть знание о том, что эта цель принесет мне счастье, настоящее знание, то между мной и целью проводится линия, реальная линия, по которой меня будет тянуть, как на лифте. Понятно, да? Делать ничего особенно не нужно. Само будет все делаться. То есть издеваться над собой не нужно. Конечно, мы будем делать зарядку, все там, или что-то другое, там, бросать курить, или выходить замуж. Не имеет никакого значения. У всех людей разные цели. Но как добиться цели? Это знание мы должны иметь. Правильно, да? Значит, и... Хороший вопрос. Я уже говорил, что сначала человек должен разобраться в том, насколько серьезная цель. Потому что цель обладает потенцией блаженства, то есть силой счастья. Каждая цель находится на определенном уровне. В целом существует очень большое многообразие целей. И каждая цель обладает определенной потенцией счастья. Чем больше счастья содержит в себе цель, тем меньше возможности разочароваться в том, когда ты движешься к ней. Для этого надо изучать, надо получать знания. Перед тем, как начать двигаться к цели, надо очень серьезно изучать и определить, насколько много счастья содержит в себе эта цель. Если человек это... Истинность знания определяется только с помощью личности, которая представляет это знание. Других способов нет. Вам это счастье принесло? Счастье принесло? Общение? Да. Все. С помощью сравнения. То есть вы увидели, что вы начали двигаться, и у вас пропал энтузиазм. Есть много причин к тому. Надо изучать, когда пропадает энтузиазм. Надо изучать. Но одна из причин – отсутствие серьезности цели. Другая причина – это неследование правилам движения к цели. Есть еще правила определенные. Когда человек не следует правилам, он теряет энтузиазм тоже. Третья причина – человек оскорбляет в уме тех, кому он стремится. То есть, если его целью является личность, то он поверил в личность какую-то. Допустим, вы говорите «профессорский уровень», значит, вы верите в какую-то личность. Если вы начинаете двигаться, цель означает вера. Если вы перестали верить в эту личность и видите, что она, у нее какие-то есть изъяны, чуть-чуть, хотя бы маленькое сомнение, и у вас пропадает энтузиазм. Значит, вы не испытываете блаженства от этой цели. Но пример очень простой. Смотрите. Пример можно... Вот у нас есть высшие центры. Двигаться в направлении к высшим центрам, к высшему счастью, мы должны с помощью разума. Но у нас есть еще низшие центры. И движение по направлению к цели, которое задается низшими центрами, происходит в результате инстинктов. Оно не зависит от нас. Например, любовь между мужчиной и женщиной происходит в притяжении, в основном, первое такое впечатление, на низших центрах. Впечатление просто. Гормональные функции активизируются, и мужчина полюбил женщину, или наоборот. Первое, что происходит, человек узнает о существовании объекта счастья. То есть первое, он видит девушку, допустим, или юношу, и очень сильно притягивается, он видит, от него идет потенция блаженства. Он испытывает счастье. Первый этап. Он испытывает счастье. Второй этап. Он пытается приблизиться к объекту. И приблизившись к нему, он пытается получить знания об объекте. Получив знания, он или разочаровывается, или у него появляется вера в этот объект. Если человек получает веру, это значит, что он продолжает испытывать потенцию блаженства. То есть, допустим, мужчина, он увидел качество, то есть внешний вид это еще не все, надо увидеть качество личности. Мужчина, допустим, увидел качество женщины, и у него появилась вера, что это хороший человек, который может стать ему, допустим, женой. Появилась вера. Вера означает связь с хорошими качествами этой личности. Если человек в общении с этой личностью заметил какую-то плохую черту, то вера от этого начинает теряться, и энтузиазм стремиться к этой личности тоже пропадает. Таким образом, энтузиазм, желание двигаться в каком-то направлении, зависит в основном не от нас самих, а от того, насколько наша цель несет много счастья в себе. Если человек испытывает огромное счастье, он не только несет, но наша способность увидеть тоже цель очень важна. Мы должны увидеть в полной красоте цель. Как увидеть в полной красоте цель? Для этого существует тоже определенное знание, которое называется видение, способность правильно видеть объект. Это тоже тема отдельной лекции. Но в данном случае механизм, как это происходит, вам должен быть понятен. Первый вариант. Человек насильно заставляет двигаться себя к какой-то цели. Веды говорят, не приводит к успеху. Второй вариант. Человек движется из-за того, что его сильно влечет. Веды говорят, без всякого труда человек добивается успеха. Понятно? Вы принцип поняли? Вот теперь мы, так как вы поняли принцип, мы теперь будем глубже разбирать тему, какие цели несут в себе больше счастья. Хорошо? Итак, для того, чтобы увидеть цель, надо научиться концентрироваться. Вот, это особая тема. Но я не буду сейчас касаться сильно этой темы. В целом надо знать, что опять же вкус, получение вкуса, ощущение счастья от объекта, который мы видим, дает возможность концентрироваться на нем. Ну, допустим, вам принесли торт. Он внешне такой невзрачный, и вы думаете, торт, какие проблемы? И вам дают маленький кусочек. Вы пробуете и увидите, что он очень вкусный. Естественным образом у вас усиливается концентрация внимания на нем. Вы начинаете постоянно думать о нем. Когда же мы будем кушать этот торт? Вот, то есть естественным образом памятование наступает. Естественным образом человек помнит. У него появляются все признаки желания двигаться к цели. То есть все признаки появляются только из-за того, что он получил вкус. Поэтому веды говорят, человек должен стремиться к тому, чтобы получить вкус от тех объектов, которые воистину приносят счастье. Например, то, что мы поедим торт, много мы счастья от этого получим. Просто обожремся и все. Вот. Ну, конечно, это тоже неплохо иногда обожраться. По крайней мере, гневливость там уничтожается. Но иногда это приносит большие проблемы со здоровьем. Но так или иначе, человек должен понять такую вещь. Самое большое достояние нашей жизни – это получить вкус от того, что принесет нам счастье. Что принесет нам счастье, мы должны изучать. Я не буду вам говорить об этом, потому что это свобода выбора. Единственное, что сейчас мы с вами будем разбирать, что целеустремленность зависит от уровня сознания человека. Что такое сознание? Сознание – мы душа. Мы душа. То есть мы имеем духовную природу. Что значит духовная природа? Это значит, мы состоим из вечности, знания и блаженства. Три аспекта, которые находятся внутри нас. Все эти вещи, которыми стремится со всей силы каждый человек. Каждый человек стремится со всей силы к вечности. Он не хочет умирать. Каждый человек со всей силы стремится к знанию, которое даст ему блаженство. Он изучает, как получить блаженство со всей силы. И каждый человек стремится к блаженству. Поэтому в зависимости от уровня сознания человек получает ту или иную цель в жизни. Теперь, что такое сознание? Это мы, то есть сознание — это та сила, из которой мы состоим. Сознание управляет всем в нашем организме, управляет всеми процессами. Все, что есть в этом теле, держится на сознании. Что такое сознание? Это из души исходит такая сила, которая управляет, контролирует все тело. Понятно, да? Сознание состоит из знания, разум, принадлежность разума. То есть разум состоит из знания. Сознание состоит из блаженства. И в этой породе из этого камня выходит наружу сознание, сила сознания выходит, туда поселяется душа другая, и возникает как почка, отпочковывается вот так вот. И начинает расти другой такой кокон. Они могут в несколько километров величину быть, в зависимости от типа камня. Вот, от маленьких до очень больших. Для чего я вам это все сказал? Там тоже сознание концентрируется, понимаете? То есть на материальном теле, у камня точно такое же материальное тело, как у нас. Разницы нет. Разница лишь в количестве жидкости и все. Понимаете? То есть в камне тоже концентрируется материальная энергия. Причем концентрируется гораздо сильнее, чем в нашем теле. Потому что если бы не было сильнее, то как бы камни могли лечить человека? Понимаете? Гораздо сильнее. Камни очень сильно воздействуют на наш организм. Итак, нет никакого смысла концентрироваться на теле слишком сильно и ставить себе такую цель. Допустим, накачать мышцы. Ты можешь, допустим, между делом качать мышцы там, делать зарядку, но какой смысл ставить цель? Кто-то ставит такую цель, достигает временного счастья, потому что тело имеет цикл. То есть сколько будет длиться это счастье с накачанными мышцами? 10-15 лет. Потом все это постепенно начинает атрофироваться, несмотря на то, что человек пытается поддерживать свою форму. Согласны со мной? Что тело стареет, он никуда не денется от этого. Пожилые люди в основном все выглядят дряблыми, а молодые, они даже не качаясь, более-менее собраны, так? Вот, другими словами, если человек ставит такую цель, он испытает короткое счастье, временное. Понятно, да? И часто такие спортсмены, которые очень много времени телу уделяли, они потом разочаровываются в конце жизни. Потому что не видно их успехов. Они остались только на фотографиях, в кинофильмах. Почувствовать-то невозможно по-другому успех. Тело уже не то. Понимаете, да? Следующий этап – физиологическое сознание. То есть это целеустремленность в познании праны. То есть это уже поважнее вещь. То есть физиологическое сознание означает, что человек направляет свое сознание в прану. И на основе этого направления в прану человек делает определенные выводы. То есть как можно посмотреть, кто испытывает счастье от праны, от физиологического сознания? Животное, когда бежит, собака, допустим, ей нравится бегать. Она испытывает счастье от движения праны. Так? Прана движется сильнее у собаки, чем у нас, или нет? Ну, попробуйте пробежать, как собака. Или, допустим, собака может бегать очень много. То есть она движется сильнее прана. Ну, куда? То есть у человека прана движется вверх, в голову. В этом отличается... в этом заключается разница между человеком и животным. Так? У животного прана движется в мышцы, в тело. Так? То есть прана, она дает возможность движению. Поэтому человек, он использует прану для достижения своей цели. Но он не ставит развитие праны своей целью. Человек использует прану. Допустим, как мы используем прану? Мы делаем дыхательные упражнения. Это называется пранаяма. Пранаяма – это значит движение, это значит управление своей праной. То есть человек, яма – это гимнастика. То есть человек учится управлять своей праной. То есть он ее направляет в определенном направлении. Прана – это энергия, жизненная энергия. Это наша принадлежность нашего тела. например, мурашки по спине бегают, это хаотическое движение праны. Но если человек способен направлять прану в нужное русло, он может очень сильно увеличить себе память от этого. Или он может быть всегда бодрым весь день и не испытывать усталости. Понятно, да? Для чего это нужно? Для достижения цели. Цель должна стоять выше. Если человек ставит целью быть всегда бодрым и не испытывать усталости, то он начинает заниматься только движением праны. И он целыми днями стоит, и он испытывает от этого блаженство. Веды говорят, что это не цель человеческой жизни. Потому что собаки тоже бегают и испытывают блаженство. В чем заключается разница между человеком, который целыми днями стоит и испытывает блаженство от того, что он так... Да? Делает целыми днями. То есть он... У него не ставит другой цели себе. Он говорит, я сегодня так хорошо позанимался пранаямой, у меня такое хорошее настроение, и больше мне ничего в жизни не надо. Я не говорю, что все, кто занимается пранаямой, так в таком настроении находятся. Но... Есть такие люди. Веды говорят, человек должен использовать тело, использовать тонкое тело праны для достижения более высокой цели. Потому что, когда человек просто двигает своей праной, он достигает собачьего счастья. Просто счастье в движении. Например, бежать. Всем нравилось в детстве бегать. Бежишь – хорошо. В баню пошел – хорошо. Это движение праны. Сколько можно в баню ходить? Определенное время в своей жизни можно этим увлекаться. Потом надоедает. Или закаляться, допустим. Закаливание – это тоже движение праны. Вышел из проруби. Кто в проруби купался? Есть такие? Вот есть. Я тоже купался. Выйдешь из проруби. И так. Хорошо. Да? И в этом смысл заключается смысл жизни. Но от этого ничего не меняется в нашей жизни. У нас становится больше энергии. Для чего? Она должна куда-то быть задействована, так? Итак, существует чувственное сознание. Это более глубокое, то есть существует тонкое тело праны. Оно имеет более грубую природу и предназначено для управления нервными процессами. Если у человека сильно страдает нервная система, то он временно может поставить себе цель улучшить движение праны в организме. Допустим, у него невриты различные там, или слабость просто, утомляемость. Или у него, допустим, защемлен нерв какой-то, и ему надо прорасти в ногу там или в руку. Он занимается пранаямой, и у него очень быстро это все восстанавливается. То есть это временная цель. Ему нужно здоровое тело, здоровые руки, здоровые ноги. Не надо этим пренебрегать. Это тоже цель, но она временная. Понятно, да? Значит, чувственное сознание – это уже более высокий уровень. То есть что значит чувственное сознание? Это значит, что существуют объекты наших чувств. Допустим, цветы. Это объект моих чувств. То есть я воспринимаю с помощью своего осязания, обоняния, да, нюхаю. Что происходит? Через нос в тонкое тело ума приходит сигнал об объекте. Какой это объект? Запах сладкий, нежный, приятный. Значит, объект находится в благости. Что значит запах? Это принадлежность характера растения. Растение имеет свой характер каждое. Если мой характер совпадает с этим растением, я испытываю счастье. Если растение находится в благости, все испытывают больше или меньше счастья от него. Если находится растение в страсти, кто-то испытывает счастье, кто-то испытывает отвращение. Если растение находится в невежестве, а у него очень плохой запах и никому не нравится. Поэтому розы, допустим, большинству людей нравятся, вы согласитесь, да? Они находятся в благости. Или вот это что за цветы? А? Вот, очень красивые цветы тоже в благости находятся. Это можно определить по запаху. То есть есть цвет, запах, то есть характеристики растения. Я это изучал. То есть растения тоже находятся в благости, в страсти, в невежестве. У них есть свой характер. Итак, кактусы, ну, как бы, больше в страсти. Но если цветет кактус, по цветку вы можете определить, да. Если сладкий, приятный, спокойный запах, значит, он находится в благости. Но большинство кактусов в страсти находятся. Они растут вдоль дорог. То есть в Индии много кактусов вдоль дорог растет. Все, что связано с дорогами, это признак страсти. Деревья, которые склонны расти вдоль дорог, они находятся в страсти. Но это отдельная тема уже. Давайте не будем уклонять меня в сторону. Вы меня постоянно стаскиваете с темы. А? У нас будет тема, что такое страсть. У нас будет тема. Вы все узнаете. Если какой-то термин не знаком, просто терпение, испытывайте терпение. Значит, итак, чувственное сознание означает желание наслаждаться объектами, которые приносят счастье. То есть, есть много объектов благости. Цветы, люди, продукты питания, так? Которые приносят счастье. Они приносят всегда счастье. Допустим, есть продукты питания, находящиеся в благости. Это сладкие фрукты, молочные продукты, молоко, в частности, находится в благости, мед. Допустим, веды говорят, если человек будет кушать такие продукты, он будет испытывать все больше и больше счастья в своей жизни, потому что его характер будет очищаться, так как эти продукты имеют хорошие качества характера. Ясно, да? То есть, другими... Ну, мы будем об этом говорить. У нас будет тема про продукты различные. Да, есть продукты в страсти и в невежестве. Есть продукты, которые портят характер. А почему тогда все практически народы считают, что это то, что нас избавляет от инфекции, так далее, так далее? Это избавиться от инфекции можно с помощью продуктов в страсти или в невежестве. Есть продукты, которые сами, находясь в невежестве... допустим, я вам приведу пример. Если вы возьмете два воина, один, допустим, находится в благости, он защищает свою родину, и он точно так же убивает, как и тот, допустим, который, допустим, прыгает с дерева, вопит, там ему все равно показывает, допустим, прибей вот этого. Он бежит и убивает. То есть результат убийства микробов. То есть результат один и тот же, но продукты действуют по-разному. Но так как продукты эти влияют не только на, допустим, на бактерии, но также на наше сознание, то, да, побочный эффект, влияние на сознание, то веды говорят, нет проблем, можешь лечиться луком, чесноком, но ты должен знать, какие могут быть последствия в плане сознания. Но это уже другой вопрос. Я не против лука, чеснока, просто надо иметь знание. Что лучше, более благополучно... А? Да. Давайте не будем... Вы меня отклоняете от темы. Я сказал, тема не по здоровью. Вы пришли здоровье слушать, я понимаю. Но сегодня другая тема. Значит, итак, чувственное сознание. Веды говорят, что человек, который устремлен к внешним объектам и пытается построить свою жизнь так, чтобы получать все больше и больше счастья от внешних объектов, даже в благости, то есть увеличивает свое чувственное сознание, получать счастье от объектов чувств. Веды говорят, такой человек находится на ложном пути, и в конце концов жизнь его станет очень тяжелой. Почему? Кто может сказать? Какой ответ? Надо ли привязываться к объектам в благости? Надо ли кушать продукты в благости? Надо ли общаться с людьми, которые находятся в благости, имеют хороший характер? Конечно, надо. Но если человек целью своей жизни ставит привязываться к каким-то объектам, которые находятся вне его, то в этом случае он теряет, у него возникают проблемы. Связано это с тем, что существует такой феномен, когда человек... Когда человек смотрит, воспринимает какой-то объект, который находится вне его, если этот объект ему нравится, он своими чувствами привязывается к нему. Что это значит? Это значит, что чувство пропитывает его, этот объект, и у него остается память об этом объекте, как о том, что дает ему счастье. Когда человеку достаточно вспомнить этот объект, и он тут же контактирует с ним, потому что тонкое тело ума способна на большие расстояния находить любой объект. Допустим, я любимую вспомнил, тут же я с ней сконтактировал. Но этот контакт не заметен ни для меня, ни для нее. Мы не знаем о существовании этого контакта, но мы можем догадываться, что контакт произошел, потому что трудно оторвать свое внимание. Привязанность происходит, то есть связь, человек не может отвлечься. Полюбил, знаете, что такое? Даже ночью снится. Да? Привязан человек постоянно. Это означает, привязался к объекту каких-то чувств, то есть к какому-то объекту своих чувств. Ясно, да? Веды говорят, человек... А? Любовь это хорошо. Нет, нет, привязываться тоже хорошо. Но вопрос заключается к чему? Если мы привязываемся к высшим центрам человека любимого, тогда мы получаем счастье. Если мы привязываемся к его низшим центрам, мы получаем страдания. Понятно, да? То есть человек может привязываться к человеку, но он должен знать, как это правильно делать. Это знание. То есть правильное привязывание означает, что человек воспринимает не внешние вещи человека, а его внутренний мир. Я сейчас говорю о внешних объектах. Понимаете? Человек это не внешний объект, у него есть внутренний мир. Это совсем другое. Допустим, я полюбил объект благости, допустим, я люблю груши, допустим, да? И поставил целью своей жизни, допустим, какую-то небольшую цель. Я начал думать, вот бы мне вот и варенье с грушами, там и то, и сё. И я начинаю об этом только беспокоиться. Так? И у меня весь дом завален грушами, в конце концов. Так? Что дальше? Дальше я начну поправляться. Потому что я буду очень много есть сладкого. И что дальше будет? Дальше я буду думать, что за несчастный я человек на самом деле. Что-то я все больше толстее и толстее. Так? И так происходит всегда. Веды говорят, если человек привязывается к какому-то материальному объекту, который приносит ему счастье, то первый этап – это наслаждение этим объектом, а второй этап – это проблемы. Ну, возьмите... А? Проблема заключается в том, что в развитии целеустремленности человек должен первый этап, то есть принять этот процесс движения к этой цели или не принять, должен сделать самым главным. То есть из всех этапов движения цели самый первый этап, самый главный. Допустим, для того, правильно, вот женщина говорит, я не верю. Это самый первый этап, самый главный. Пожалуйста, не верьте мне в самом начале. Не верьте мне, зачем вы сразу хотите верить? Не надо верить, надо просто слушать. Но, если человек слушает и не доверяет, это признак глупости. Потому что, когда человек слушает и не доверяет, информация внутрь не заходит. Она не контактирует с разумом, и человек не видит истины в том, что говорится. Поэтому... Я сейчас объясню. Слушание означает внимательный и смиренный процесс. То есть, если человек ведет себя внимательно и смиренно, он соприкасается с этой информацией очень глубоко, потому что информация проникает глубоко в разум. Если человек находится на умственной платформе, то есть он не пропускает в разум информацию, в разум можно пропустить только смиренно слушая. Если человек находится на уровне ума, то есть он информацию задерживает и сравнивает ее со другими фактами, то в этом случае он глубоко не способен проникнуть в информацию. Поэтому веды говорят, надо учиться смиренно слушать. Что дальше? Человек, смиренно выслушав, он понимает идею. Что дальше? Дальше он должен пытаться ее проверить. А дальше он уже сравнивает с другими идеями и фактами. Понимаете? Поэтому... Веды говорят, это не моя, то есть не моя идея. Веды говорят, А? У вас нет терпения, понимаете, терпения нет. Вот... Так, спокойно, господа. Я говорю очень серьезные вещи. Она задает нормальные вопросы. Постепенно. Через три лекции у вас будет полная гармония. Спокойно. Имейте терпение. Вы еще не привыкли друг к другу. Значит, итак, вот то, что я сейчас объяснил, это очень важно. Это относится к нашей лекции. Послушайте меня внимательно сейчас. Успокойтесь все, расслабьтесь. Вот. Я вам говорю серьезную вещь. Она заключается в том, что ведическая культура основана на том, как донести информацию. Человек, который не знает, как правильно получать информацию, он не способен ни прийти ни к какому успеху. Потому что первый этап постижения истины информации, любой информации, это изучение, как правильно слушать. Так вот, есть два способа слушать. Первый способ – не пропускать информацию внутрь и анализировать с помощью ума. Этот тип слушания неэффективен. Веды говорят, так делать не надо, потому что ты потеряешь ее суть. Понимаете? Поэтому, воистину, те правильно слушают, если они хотят слушать. Если ты вообще не доверяешь человеку, то нечего слушать ему, потому что человек должен слушать только того, в ком он считает, что возможность присутствия истины есть. То есть человек должен слушать того, у кого он считает, может присутствовать истина. Понимаете? Но он пока не уверен, что это истина. Он изучает. Первый этап изучения заключается в том, что человек говорит, я хочу понять, действительно ли присутствует истина. Он начинает смиренно слушать. Первый этап изучения – это смиренное слушание. Дальше что происходит? Когда человек смиренно слушает, информация вся очень глубоко проходит ему внутрь, и он начинает ловить суть. О чем вообще идет речь? Он ловит эту суть и ищет. Это согласуется с его внутренней истиной или нет? Он изучает. Он думает, так, это полностью согласуется с моей внутренней истиной. Или он говорит, нет. Вот в каком-то аспекте я чувствую, с моей внутренней истиной это не согласуется. Поэтому существует два варианта. Или моя внутренняя истина не до конца чиста, или это знание не до конца чисто. И тогда возникает вопрос на этом этапе. Человек смиренно задает вопрос, для чего? Для того, чтобы не возбудить того, ложное эго того, кто дает информацию. Ложное эго есть у всех людей. Допустим, если я скажу, там, ты плохой. Понимаете, даже человек, который находится на достаточно высоком уровне сознания, ему очень трудно будет избавиться от негодования по отношению к тому человеку, который так сказал. Поэтому в Ведах говорится, что если ты хочешь слушать, ты должен еще уметь смиренно вопрошать. То есть смиренно спрашивать. Для чего? Для того, чтобы не возбуждать человека и не давать ему возможность смешать информацию с ложной силой, идущей от его эгоизма. Допустим, вы с недоверием меня спрашиваете, это недоверие соприкасается со мной, возбуждает меня. И я, когда отвечаю, я пытаюсь отвечать истину, но сила моего эгоизма, то есть так, как меня задели, она тоже входит в эту информацию. И человек слушает, думает, да на самом деле ерунда. То есть, другими словами, существует определенный процесс правильности слушания, слушания, спрашивания. Мы не изучали этого всего, поэтому нам сложнее. Но веды начинают, ведическое знание начинает именно с этого. Понятно, да? Вот, поэтому, вот, если вы хотите изучить, в ведах описано, как общаются между собой великие мудрецы. Как они общаются между собой? Один внимательно слушает, другой говорит. Тот внимательно слушает, потом задает ему вопросы. Второй отвечает на эти вопросы. Если ответ его не устраивает, он смиренно говорит, как он считает. Результатом этого общения что получается? Всегда. Результат только один. Отгадайте, какой результат? Истина, она есть у кого-то из этих людей. У кого-то, а у них обоих есть истина. У кого-то больше, у кого-то меньше. Какой результат? Вы не сказали никто результат. Как вы сказали? Один принимает учителем другого. Вот в чем результат. Только из-за этого два человека могут общаться. Только в этом есть смысл общения. Чтобы принять, или этот принимает учителя, учится у него, или наоборот. Они сначала не знают, кто из них обладает больше истиной. Они общаются. В этом заключается принцип выяснения отношений. Других способов нет. Другие выяснения отношений, веды говорят, это просто свалка ворон. сборище ворон. Они каркают друг на друга, и никакого толку нет. Понятно, да? То же самое. Или слушаем, принимаем истину, или просто каркаем друг на друга, и все. Значит, итак, ну, это все очень хорошо. Я люблю живые беседы. Пожалуйста, не обижайтесь ни на кого. Если у вас есть негодование по отношению ко мне какое-то, высказывайте. Я люблю живую, потому что это рождает возможность давать какое-то знание, которое не всем понятно. Понимаете? Если вы меня не любите за что-то, вы скажите, почему у тебя очки кривые? Нет проблем, будем изучать этот вопрос. Значит, итак, мы остановились на чувственном сознании. Это третий этап. Веды говорят, что чувства должны, наши чувства, чтобы получить истинное счастье, должны стараться отстраняться от внешних объектов. То есть можно использовать эти внешние объекты в нашей жизни. То есть, допустим, яблоко, оно вкусное, нет проблем, можно есть. Но чего не надо делать? Не надо ставить яблоко целью своей жизни. Или, допустим, вы пришли в парк, там много всяких аттракционов, вам понравился аттракцион. Вы не должны ставить целью своей жизни. Если у вас появилось желание опять сходить туда и покачаться на качелях, это значит, что вы свое сознание пропитали прана-майей. Вам понравилось движение. То есть ваше сознание начало пропитываться оболочкой праны в вашем теле. Все сознание уходит в прану. Много сознания уходит в прану. Вы начинаете наслаждаться движением. Веды говорят, это несерьезно. Понимаете? Вам понравилось кататься на качеле. Или вы сходили в баню. Нет проблем, можно попариться в бане. Это может понравиться. Но когда возникает мысль, хорошо бы мне еще в баньку сходить. И вы начинаете строить планы по отношению к этому. Это означает, цель недостойна нашей жизни. То есть можно там сходить в баньку и попариться, но человек не должен привязывать свое сознание к этому. Вы понимаете, разница в чем заключается или нет? То же самое. Если человек привязывает свое сознание к сексу, он постоянно думает об этом. И все. То есть он уже на животную платформу скатывается, потому что вся энергия опускается вниз. Понимаете? Это тоже как бы человек воспринимает женщину, противоположный пол, как просто внешний объект. Ему не интересно, какой у нее характер, там, какие у нее взгляды на жизнь. Главное, какой секс с ней будет. Понимаете? Это означает внешнее сознание. Веды говорят, что человек не должен идти этим путем. Это не принесет счастья. Понимаете или нет, о чем я говорю? Можно использовать свои чувства по назначению. Например, человек может с помощью своих чувств научиться отличать, какой объект находится в благости, и он будет давать всегда счастье. Он будет давать здоровье, успех и счастье в жизни. Какой объект находится в страсти, и он будет давать временами проблемы, временами успех. И какой объект находится в невежестве. А с чем мы соприкасаемся в нашей жизни? Мы соприкасаемся с людьми. Надо определить, страсти она не находится в благости или в невежестве, иначе они будут нам давать проблемы постоянные. И мы будем думать, почему же у меня так много проблем? Мы соприкасаемся с пищей, так надо определить, в благости, в страсти она находится или в невежестве. Потому что в благости пища всегда приносит счастье, у нее хороший характер. В невежестве пища приносит страдания. Вот, дальше с чем мы соприкасаемся? Мы соприкасаемся с нашей повседневной жизнью, с режимом дня. То есть у нас есть режим дня определенный, другими словами, мы соприкасаемся с временем. Это мы каждый день соприкасаемся с временем. Мы должны определить, как нам жить, каким образом. Есть способ жизни в благости по отношению к времени. То есть у человека есть определенный благостный режим дня. Есть способ жизни в страсти хаотичный, есть способ жизни в невежестве, все наоборот. Делать не так, как надо, а наоборот. Понятно, да? То есть нас окружает этот мир, мы с ним соприкасаемся. Мы должны понять, какие объекты в этом мире находятся в благости, в страсти, в невежестве. Мы можем ставить себе такую цель. Но когда мы уже разобрались, какие объекты в благости, в страсти, в невежестве, мы можем благостные объекты использовать, но целью жизни Не надо ставить, думать только об этих объектах, которые находятся в благости. Надо их использовать для чего? Для того, чтобы двигаться к более высокой цели. Сейчас дальше будем говорить, что значит более высокая цель. И что она дает? Человек, который нашел объекты в благости, что он получает? Он получает здоровье. Он получает хорошее настроение. Что дальше он получает? Он получает хорошее окружение вокруг себя. Но это все должно быть для чего-то. Потому что это не должно являться целью жизни. Как нам показывают, допустим, фильмы, там какие-то, где хорошая обстановка, там люди ходят, там что-то делают, у них все красиво, цветы там, хорошая пища, все, они улыбаются друг другу, благостно относятся друг к другу. А дальше? А дальше для чего это все делается? Понимаете, для чего? Какой смысл? Дальше, что дальше? А дальше там в этих фильмах не рассказывается. Это все хорошо. То, что такие люди, все, ты добился этого, это все хорошо. Что ты даже дальше? Человек этим не может быть удовлетворен. Я сейчас объясню, почему. Следующий этап. Чем глубже мы проникаем в нашу сущность, тем больше счастья мы испытываем. Следующий этап. Чувственное сознание мы разобрали. Все сознание приковывается к цветам. Это называется чувственное сознание. Я, допустим, мне очень нравятся эти цветы, и, допустим, у меня нить лекции даже оборвалась. Я как только посмотрю на них и забываю, о чем говорить. То есть я испытываю страдания таким образом. Понятно. То есть если я нахожусь на уровне концентрации всего моего сознания на объектах моих чувств, это значит, счастья не будет. Хотя они мне доставляют удовольствие, но счастья не будет, потому что есть что-то более серьезное, да, в жизни. Дальше следующий этап. Более глубокое сознание – это психологическое сознание. Психологическое сознание означает тонкое тело ума. У нас есть ум. Чувство выходит из ума. Чувство – это щупальце ума. Мы живем в уме. Тонкое тело ума состоит из характера. Мы все имеем характер. У кого-то хороший, у кого-то плохой. В благости, в страсти, в невежество. Характер может быть разный у всех. Вот этот характер – это то, с помощью чего мы соприкасаемся с этим миром. И получаем счастье или страдание. Понятно, да? Высокая цель. Потому что такой человек, когда он начинает свое сознание погружать в ум, то есть он начинает изучать свой, я правильно поступил или нет, он начинает изучать свой характер. Этому посвящена наука, которая называется психология. Так? Есть психологи, люди, которые изучают характер. Есть, допустим, люди, которые изучают движение тела. Они говорят, так двигаться лучше, так двигаться хуже. Но целью этого движения, изучения движения тела, является улучшение характера. Так? Допустим, хороший танцор. У него, несомненно, должен быть более-менее нормальный характер. Так? Человек с плохим характером не будет же красиво танцевать. Ведь характер в танце выдается. Танец что такое? Это движение характера человека. Так? Если человек имеет плохой характер, разве будет у него красивое движение? А? Как вы думаете? Характер выдается в движении. При чем тут это? Я не понимаю связь. А? Как? Ну ладно. Значит, итак, я не понял просто вопроса связи. Итак, смотрите, психологическое сознание – это очень важная вещь. Мы изучаем свой характер и испытываем счастье. Вот смотрите, до этих пор все, что мы говорили, тело – это внешняя вещь. То есть, смотрите, мы, допустим, развиваем свое тело. Это внешнее сознание. Мы смотрим на тела других людей. Это внешний взгляд, внешнее сознание. Так? Дальше. Физиологическое сознание. Собаки бегают, люди бегают. Все смотрят друг на друга. Мы тоже изучаем, как он хорошо бежит. Это внешнее сознание. Теперь чувственное сознание. Мы смотрим красивые цветы. О, это красиво все, это хорошо. Это все внешнее опять. Дальше. У него очень красивый ум. Вы можете внешне это посмотреть, нет? Это уже внутреннее сознание. С момента, когда мы начинаем заниматься своим умом, внешне уже не посмотришь. Так? Веды говорят, с этого момента человек начинает обретать истинное счастье. Только в тот момент, когда он начинает свое сознание погружать в свои внутренние объекты и разбираться, что там у него внутри зарыто, с этого момента человек начинает жить истинной, трезвой жизнью. Потому что, смотрите, мы можем фильм смотреть, любой какой-то, и жить внешним сознанием. Допустим, мы хороший фильм смотрим или плохой, но это всего лишь жизнь снаружи нас. Но внутри нас жизнь от этого не меняется. Допустим, я посмотрел очень хороший фильм. Допустим, «Санта-Барбару». Очень красивый, хороший фильм, допустим. Я посмотрел, да? Что у меня в моей жизни изменилось от этого? Ничего не изменилось. Я просто получил удовольствие, так? Я думаю, хороший фильм, и все. На этом все закончилось. Так? Есть другие фильмы, в которых показывается, как надо правильно жить. Это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Но в основном фильмы, потому что такие фильмы не пользуются успехом, так? В основном фильмы это те, которые развлекают человека. Какие-то острые чувства, какие-то приятные моменты, когда человек начинает погружаться в объекты чувств. Допустим, фильм про секс. Когда показывают, человек начинает погружаться в это. Он испытывает состояние наслаждения, потому что он соприкасается с объектами своих чувств вот этих сексуальных. Понимаете, он испытывает блаженство. И все люди в основном, весь мир живет только для этого. Весь мир в основном ставит своей целью найти хороший фильм посмотреть. Так? Или еще как-то удовлетворить свои чувства внешние. Построить такую хорошую баньку, чтобы там было хорошо мыться. Или, допустим, еще что-то вроде этого. То есть мы как бы ставим своей целью вот это все. И веды говорят, это не принесет истинного счастья. Ты строишь эту баню, допустим, 2 года пашешь, потом помылся несколько раз, тебе надоело, и на этом все закончилось. И счастье-то где? Счастья-то нет. Но с того момента, когда человек начинает изучать свой характер, результатом этого изучения что происходит? Он начинает видеть, что в зависимости от того, какой у него характер, он испытывает разные состояния при общении с людьми. Например, если у него хороший характер, он соприкасается с хорошими сторонами человека, и в результате этого он постоянно испытывает счастье. То есть внутренние объекты дают постоянное счастье, внешние объекты дают временное счастье. Например, в бане сколько я счастья буду испытывать? В неделю 5 минут, там, час. В неделю счастье, час в неделю, да? Если я начинаю изучать свой характер и начинаю желать всем счастья означает увеличивать чистоту сознания внутри ума, вот внутри тонкого тела ума. Я желаю всем счастья, и мой ум от этого очищается. Это самый первый этап самосовершенствования, когда человек очищает свой ум. Когда мой ум очищается, что происходит? Я начинаю, первый этап очищения моего ума, я начинаю видеть всех людей по-другому. Я вижу, что этот человек хороший на самом деле, я его считал плохим. И этот человек тоже лучше, чем я его считал. На самом деле, вокруг меня не так все плохо. Да? Человек, у которого чистый ум, начинает видеть хорошее в людях. И он испытывает больше счастья уже. Но постоянно. В этом заключается разница. Для этого не надо ничего прилагать, какие-то усилия, заработать много денег, потом раз за 2 недели, ух, гульнул. Все, потом опять год работать. Нет, это другое. Постоянное счастье. Потому что человек испытывает радость при общении с другими людьми. Так? Потому что у него хороший характер, он может правильно общаться, он испытывает счастье. Вот. Это психологическое сознание. Человек может поставить свою целью воспитывать в себе хороший характер. Эта цель оправдывает средства. Если человек делает себе такую цель, воспитывать хороший характер, несомненно, он достигнет определенного уровня счастья в жизни. И он испытает, несомненно, это счастье. Но для того, чтобы эту цель поставить, мы говорили, что надо сделать. Надо найти человека с хорошим характером и получить от него знания, как воспитывать в себе характер. Непосредственно личное знание. Поэтому целью человек должен ставить в данном случае не читать книжки, где написано о том, как воспитывать характер. Он должен поставить целью найти человека, который знает, как воспитывать в себе характер. Человек, чтение книг помогает определиться, что есть что, но характер от этого не меняется. А? Слушание, это уже слушание, это уже другое. Передается голос, это уже другое. То есть человек должен слушать. Но личное общение гораздо сильнее. Понятно, да? То есть если вы хотите изучать характер, вам надо поискать человека в этом городе, который бы действительно мог вам давать постоянные какие-то там консультации по этому поводу, как менять свой характер. Нужно личное общение. Понятно, да? Именно так надо двигаться к этой цели, а не по-другому. Если будет читать книги, там, смотреть фильмы, от этого ничего не меняется. Почему? Вопрос к залу. Почему ничего не меняется? Потому что вы не получите энтузиазм, вдохновение заниматься этим. Вдохновение передается только от личности, которая имеет реализованное знание. Понятно, да? Или нет? Процесс не будет работать. Он не будет иметь успех. А успех будет идти только через личное общение. Человеку не надо слишком много, допустим, общаться. Достаточно получить вдохновение. Дальше он может, конечно, дать знание, как этот процесс будет осуществляться. Другими словами, человек встретил другого человека и говорит, тебе надо подняться вот по этой лесенке, и там ты получишь вот такое-то счастье. И дальше он дает инструкцию, как подниматься по этой лесенке. Это уже другой вопрос, инструкции везде есть. Но нужно личное общение. Понимаете, я именно об этом говорю. То есть веды говорят, как процесс, с чего начинается, очень важно понять. Это психологическое сознание. Человек, который достигает успеха в этом, он обретает умиротворение. Он обретает истинное счастье. То есть он испытывает очень большое умиротворение. То есть его не перестает беспокоить голод, холод, там, конфликты различные между людьми. Он испытывает счастье постоянно. Человек, который достигает возможности хорошо думать о других людях, об окружающих, именно это означает чистота ума. Чистота ума – это не означает всем улыбаться просто, делать вид, что ты хороший человек. Нет, чистота ума означает способность видеть хорошие качества в других людях. Когда человек видит хорошие качества в других людях, он соприкасается с этими хорошими качествами и постоянно испытывает счастье. Человек же, который отгораживается от других людей и улыбается им, все равно же на тонком плане они будут с ним контактировать, так или иначе. И счастья он не испытывает, хотя и делает вид, улыбается. Поэтому это не работает, понимаете? То есть работает только, когда человек сам способен видеть хорошие качества в другом человеке. Это в ведах называется сознание пчелы. То есть пчела, она стремится увидеть мед в окружающих людях. Пчела, она стремится увидеть мед, она стремится к цветку, да? Она летит к цветку, собирает нектар. Если она увидит, что-то воняет, лежит рядом с цветком, она не обратит никакого внимания на это. Ей абсолютно неинтересно. Она ищет мед. Мед означает счастье. Да? Вот. Есть сознание мухи. Допустим, муха решила стать счастливой. Она летит к цветку, но по дороге увидела, что-то воняет. Она думает, сейчас мы разберемся с этим, что там такое воняет. И она летит, и она уже забывает про свой цветок, потому что ей некогда. Она должна устранить этот недостаток. Вот. Человек, который занимается самосовершенствованием, он не должен думать о своих недостатках и о недостатках других людей. Он должен думать о том меде, который находится внутри него, и развивать это, и о том меде, который находится в других людях. Ясно, да? Так человек достигает движения к своей цели радостно. Трудности, которые он совершает, тоже радостны. И цели достигает он радостно. Понимаете? И помните, в самом начале лекции говорил, что есть люди, которые двигаются через силу, а есть люди, которые двигаются без проблем. Все зависит от настроя. Поэтому мы должны изучать, как правильно настраиваться сначала, и потом у нас не будет проблем двигаться, куда бы вы ни захотели двигаться. если действительно этот объект, которым вы двигаетесь, действительно способен давать счастье. Значит, теперь следующее. Пятый уровень – распознающее сознание. Мы говорили о психологическом сознании. Это тонкое тело ума. Оно состоит из характера. И человек, который получает хороший характер, то есть все свое сознание фокусирует на своем характере, в тонком теле ума, он достигает умиротворения. Умиротворение означает, что чувства, которые идут из ума, ничем не беспокоятся, потому что они соприкасаются, как пчелы, только с самым хорошим в человеке. Допустим, у одного великого святого было много учеников, и один из учеников умер. И этот ученик был такой нерадивый. Ученики, они после похорон этого ученика, они обсуждали между собой. Ну вот в этом он не дотянул, и в этом он не дотянул. Потом в комнату зашел учитель, этот святой, посмотрел на них, на всех, быстро посмотрел на них, на всех и сказал: зато он хорошо одевался и вышел. Это означает, что они ничего не поняли. То есть человек должен концентрироваться на хорошем в человеке. Понимаете? То есть этот учитель видел в нем хорошее, а ученики не обладали такой способностью, потому что их ум еще не достиг чистоты. Это не искусственно, этого не добьешься, понимаете? Значит, итак, существует распознающее сознание. Самое удивительное заключается в том, что распознающее сознание означает тонкое тело разума. Человек, который видит, который имеет чистый ум, он видит объекты вокруг себя и способен привлечься к хорошим объектам и не обращать внимания на плохие. Вот, допустим, если мы идем по улице, с одной стороны лежит мусор, с другой – розы. Если мы способны, мы видим мусор и думаем: мне это неинтересно. Допустим, мне это интересно, если я хочу это убрать. Мне это интересно, я все равно думаю в это время про розы. Я думаю, как бы здесь розы посадить? У меня цель – посадить здесь розы. Не цель – не этот мусор. Поэтому я убираю, он меня не трогает, этот мусор. Я не соприкасаюсь с ним в своей голове. Я соприкасаюсь просто руками. Выбрасываю его, но цель – посадить розы. Так? Когда же я вижу розы, я очень сильно привлекаюсь. Я думаю: о, красивые цветы. Они находятся в благости, имеют хороший характер. Я просто говорю вам о работе ума. Но разум – это совсем другая вещь. Разум способен определить, какой объект принесет сколько счастья. Он способен дифференцировать. Например, ум видит объекты. И он думает: здесь этот хороший объект, этот хороший, этот тоже хороший, все хорошие. Человек, который находится, ум которого в благости, он видит все во всех хорошие черты, видит плохие. Но ум не может определить цель. Цель, чтобы определить, как вот спрашивали меня в самом начале, женщина спрашивала, как определить цель? Чтобы определить цель, для этого надо сосредоточить свое сознание на очищении разума. Поэтому веды говорят: какую бы вы цель себе ни поставили в жизни, пожалуйста, поставьте первую цель – очистить свой разум. Потому что пока человек не очистит свой разум, он не способен отличить хороший объект, который принесет воистину ему счастье, от плохого. И каковы признаки человека, который очистил себе разум? Человек, который уже очистил себе разум, он, просто слушая другого человека, способен определить, истину он говорит или лжет. Но эта способность, она не дешевая. То есть он имеет чистый разум, никогда не ошибается. Мы все склонны ошибаться. Тут мы слушаем, вроде кажется, говорит правду, казалось, нет. Или наоборот. Да? Человек, который имеет сильный разум, он не ошибается в объекте. Он может оценить полностью уровень объекта. Допустим, мы хотим устроиться на работу. Приходим к руководителю предприятия и спрашиваем его, как вот у вас здесь на работе, хорошо работать или плохо? И только этот руководитель раскрывает рот, вы уже видите на самом деле на уровень счастья, который вы получите, работая на этом предприятии. Человек, который развивает, культивирует в себе разум, он способен отличить дурное от хорошего очень быстро, мгновенно. И таким образом он способен быстро поставить себе нужную цель. Теперь, что такое разум? И как с ним нужно работать? Что это такое? Разум, веды говорят, разум состоит из знания. Знание – это вещь реальная, которая реально существует в пространстве и во времени. Человек, который способен сконтактировать с этим знанием, тоже получает реальную силу, не какую-то вымышленную. Реальная сила означает сила изменить себя, потому что другой силы нет. Допустим, я изучаю, как летают стрекозы всю жизнь, и защитил докторскую диссертацию. Я стал профессором, меня все уважают, это все хорошо. Но насколько твое познание дает тебе возможность изменить себя? Насколько? Ровно настолько, насколько ты дерзал, изучая это, штурмовал эти книги. Вот этот весь процесс познания для тебя уже доступен. Это значит, что в том направлении, которое даст тебе возможность изучить себя и изменить себя, ты тоже будешь двигаться быстрее, потому что ты какой-то цели уже достигнул. Но всего лишь только это. Но человек, который двигался в том направлении, чтобы изучить самого себя и определить, что такое разум, он уже сейчас сразу способен изменить себя. Потому что разум всем контролирует. Всем управляет разум. Понимаете? Итак, что такое разум? Разум – это сила, которая дает человеку точное понимание вещей. Что такое хорошо и что такое плохо. Крошка сын к отцу пришел, да, и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Это признак разума у крошки сына. Потому что именно разумный человек спрашивает в первую очередь о том, что такое хорошо и что такое плохо. Так вот, мы не сильно задумываемся об этом. Потому что, допустим, мы не дифференцируем, что нам есть. Это означает, мы не понимаем. Мы не думаем о том, что такое хорошо или что такое плохо. Мы не дифференцируем, с кем нам водить дружбу, на какую работу устраиваться, лишь бы деньги платили. Мы не думаем о том, какие люди там работают, как с ними общаться, что какой результат от общения будет. Мы не думаем. Мы не дифференцируем. Мы говорим слово своему близкому человеку, а потом думаем о том, правильно я сказал или нет. Это означает, что мы не придаем слишком много значения тому, как я поступил, как я сделал. Понятно, да? И это является причиной страдания. Потому что веды говорят, что человек должен, цель человека, прежде всего, самая главная цель, которую он должен поставить, он должен во всех мелочах разобраться, это хорошо или плохо. Во всем, что он делает, он должен разобраться. И эта цель принесет что прежде всего? Что он получит, такой человек? Он получит чистоту разума. Именно в этом заключается процесс очищения разума. Процесс очищения разума заключается в том, что человек контактирует со сферой, где содержится истинное знание. Он, контактируя с ней, постоянно себя спрашивает, хорошо или плохо. И в каждом своем поступке, в каждом событии он... Результатом его события является очищение его собственного разума. То есть мы можем сказать, что результатом будет то, что я не буду ошибаться и получу счастье. Но истинное счастье заключается в том, чтобы иметь чистый разум. Потому что когда человек имеет чистый разум, он уже никогда не ошибается. Понимаете? Потому что в этом случае, даже если он не знает чего-то, он очень быстро понимает, правильно это или нет. Поэтому воистину человек, который стремится к счастью, он должен начать изучать, где истинное знание. Понимаете, веды говорят, Истинное знание имеет свой способ проверки. То есть истинное знание проверяется определенными вещами. Чем проверяется знание? Теперь, допустим, мы всему доверяли. То есть все, что написано в газетках, везде там, мы говорим, это в газете так написано, мы говорим. Мы считали это истинным знанием, так? Какой критерий проверки, истинное знание или нет? Веды говорят, если ты хочешь устремиться к какой-то цели и обрести счастье, первое, что ты должен сделать, ты должен научиться определять, истинное знание, которое ты воспринимаешь, или не истинное. Это знание принесет тебе счастье, оно истинное или нет? Надо научиться это воспринимать. Надо изучить это. Первый критерий, который говорят веды. Самый первый критерий истинности знания. Кто знает? Постоянно. Что значит постоянно? Это значит, что оно проверено временем. Веды говорят, самый главный критерий, который проверяет истинность чего-то, это время. Допустим, вы хотите друга себе иметь хорошего. Как можно определить, хороший это друг или плохой? Что определит больше всего? Время, потому что все остальное не работает. Мы можем считать его хорошим, через какое-то время раз оказалось, что плохой. Только время определяет, хороший или плохой. Больше мы ничем не можем определить. Так? Допустим, мы говорим, я хочу изучать это знание. Сразу вопрос, а сколько это знание существует? Если говорят, очень хороший человек открыл это знание. Надо ему сказать тогда, надо сказать, хорошо, я сначала поизучаю те виды знания, которые очень хорошим человеком были открыты 1000 лет назад. Или 2, или 3. А потом я уже буду изучать то, что открыто сейчас. Почему? Потому что, смотрите, вот сколько сейчас видов различных направлений учений, да? Знания. Но сколько направлений мы знаем из прошлого? Сколько направлений дошло до нас из прошлого? Единицы. А что вы думаете, в прошлом не было так много тоже направлений, как сейчас? Точно так же было. Так? Дошли из прошлого единицы. Почему? Потому что умные люди, мудрые люди перенесли в своем сознании это знание. Почему они переносили? Потому что они видели в этом большой смысл. И оно пришло до нас. Это означает, проверено временем. Первый фактор проверки – это проверка временем. Второй фактор проверки какой? Это, да, практические применения этого знания – это третий фактор проверки. А второй фактор проверки – это какой? Это личность, которая обладает этим знанием. Надо, так, хорошо, это знание. Мы считаем, что это знание истинное, допустим. Ну-ка, покажите мне человека, который обладает этим знанием. Я сейчас в нем разберусь. Человек начинает изучать. Так? Веды говорят, существует несколько видов истинного, то есть существует истинное знание в нескольких направлениях. То есть эти направления все несут в себе истинное знание, но по-разному, для разных людей. Все они проверены временем. Эти направления называются религии. То есть есть Иисус Христос, который принес истинное знание, есть, допустим, пророк Магомед, там есть Моисей, да? Есть, допустим, ведическое знание, есть Будда, да? Веды предсказывают все эти направления. В Ведах говорится, есть такое-то знание, есть такое-то, придет такое-то, будет давать такое-то знание, придет такое, есть предсказательные веды. Также я слышал, что в христианских учениях тоже есть как бы предсказательные эти вещи все, и там тоже описаны истинные знания. Но мы пользуемся любым знанием, мы не разделяем. Мы, допустим, мы говорим, а где написано, как мне правильно кушать? Мы сильно изучали это или нет? И в христианском знании, и в мусульманском знании везде есть вот эти постулаты, как правильно есть. Насколько мы серьезно изучали? Мы не изучали. Потому что признак разумности заключается в том, чтобы Прежде чем двигаться в определенном направлении, надо что сделать? Надо изучить, насколько много счастья я получу из этого направления. То есть первый этап – это время, проверка времени. Второй этап – это личность, которая обладает этим знанием. Третий этап – практическое использование. Надо попробовать и определить, что из этого получается, что из этого получается. Так? И когда человек все эти три эти этапа взял и проверил, дальше что он может? Он дальше может начать слушать это, изучать, принимать на веру и пользоваться, пытаться пользоваться этим. И то это еще неизвестно, пойдет он в этом направлении или нет. Потому что у него сознание, у каждого человека, оно имеет особенность. Оно будет идти только тем направлением, которое ему ближе. Потому что каждый человек шел уже определенным направлением в прошлых жизнях. И в зависимости от того, какими направлениями он шел, ему легче дается то направление, которым он шел до этого. Понятно, да? Но знание от этого остается знанием. То есть принципы, они везде одинаковые. Поэтому я вам сейчас рассказываю эти принципы. Следующий этап – это сознающее сознание. Сознающее сознание находится на уровне души. Это значит, что человек не просто определяет, что такое хорошо, а что такое плохо. Это значит, что он осознал, что на самом деле, воистину, самая большая цель человека – это определить, увидеть свою, самого себя, свою собственную душу. Он должен увидеть свою душу, и так как в тот момент, когда он это сделает, он исполнится силой блаженства, которая идет из души. Он исполнится силой вечности, которая идет из души. И он исполнится силой знания. Так, например, Сократ, он видел себя как душу. Он был неугоден кому-то, потому что он говорил правду. Мы знаем, что когда говорят правду, не всегда это нравится. Вот, к нему пришли от правительства, которое было в это время, и предложили: а может тебе выпить яд? Он говорит: нет проблем. Они говорят: а почему ты так это бахвалишься, что типа тебе нет проблем? Все люди боятся смерти. Он сказал тогда такую вещь, что на самом деле смерти нет. И я это очень хорошо вижу. Вот вы, допустим, видите мою оболочку, а я вижу и вашу истинную природу. Он так сказал. Я от этого испытываю очень большое счастье. Тогда они его спросили: но ты понимаешь, что ты просто так говоришь, потому что мы тебя поймали. Ты просто находишься у нас в лапах. Тебе деваться просто некуда и все. Даже если ты сейчас сам не выпьешь этот яд, мы тебе все равно его вольем в глотку. И он тогда сказал: вы не сможете меня поймать. Знаете почему? Потому что вы не сможете меня просто увидеть. Как вы можете меня поймать, если вы меня даже увидеть не можете? То есть он воспринимал себя как душу. Сократ воспринимал себя как душу. И он говорит: вот я сейчас пью яд, попробуйте меня поймать. То есть, другими словами, он чувствовал себя как душу. И когда он выпил яд, его тело упало, и они подумали: ну вот и все, что тебя ловить, ты уже валяешься. И они ушли. Но на самом деле Сократ остался Сократом. Прилетел в следующее тело. То есть, что он потерял от этого процесса? Так как он уже осознал свою духовную природу, он не потерял ничего. Потому что, когда человек умирает, он забирает все с собой, все, что у него есть. А что у него есть? У него есть тонкое тело ума, у него есть тонкое тело разума, и он сам душа. Самое удивительное заключается в том, что человек, который работает со своей внутренней природой, он ничего не теряет. Вот, допустим, смотрите, я накопил много денег, да? Давайте смотреть правде в глаза. Когда я умираю, я их могу взять с собой, нет? Они остаются здесь, а я улетаю в другое место, так? Веды говорят, что когда человек умирает, все, что у него есть в уме, он забирает с собой. Вот все, что он накопил в своем уме, он все это забирает с собой. Это значит, что воистину цель достигнута. Я не временными вещами занимаюсь, а постоянными. Смотрите, как здорово. Я занимаюсь формированием хороших качеств характера. В следующей жизни я получаю те же самые качества характера. Ничего не меняется. Дальше. Если я изучаю свой разум, я получаю то, что действительно нуждается в этом. Это в ведах техника описано, как это делать. Человек, если у него лишнее появилось, он раз отдает нищим. Что происходит? По закону пожертвований, столько, сколько он... То есть этому нищему 5 копеек, а для него они очень значимы. А для меня сколько значимы? Для меня 5 копеек не деньги. Для меня значимо, допустим, 50 тысяч копеек. Вот в соответствии с значимостью я получаю столько назад. То есть для нищего 5 копеек большие деньги. Но для меня это не деньги, я хочу большого богатства. Так? И я получаю столько богатства, сколько для меня это значимо. Но в следующей жизни уже. А в этой все равно никуда не дернешься. Человек, который изучает веды, он знает, как добиться счастья. Но веды говорят, ты можешь добиться богатства, это не слишком трудно. Какой смысл в этой цели? Сегодня ты богатый, а завтра что с тобой произойдет? Если ты неправильно использовал эти деньги, которые к тебе пришли, если ты неправильным образом распорядился ими, так как от этих денег зависят многие люди. Человек, который имеет деньги, от него в его зависимости стоят многие люди. Если он неправильно распорядился, в следующей жизни он будет страдать от несчастья всех этих людей. Поэтому какой смысл стремиться к этому богатству? Можно счастье ведь другим способом получить. Мы говорили, как можно получить счастье, если ты начинаешь развивать в себе хорошие качества характера. Так? Еще более глубокое счастье человек получает, когда он знает, что такое хорошо, а что такое плохо. Он знает, что надо делать, что не надо, что является правильным действием, не греховным, что является греховным действием. Он изучает. И его, и, допустим, некоторые монахи в церквях говорят, не греши. Его спрашивают, почему? Он говорит, и спрашивай, не греши. Другими словами, просто запугивает. Вот. На самом деле это неправильный процесс. Почему не надо грешить? Потому что человек испытывает страдания после этого. Вот и все. Понимаете? Человек испытывает страдания. Просто если ты хочешь не иметь страданий, не надо делать то, что вызовет страдания. Слово такое страшное. Не грешить. Но такое слово есть. Нет, нет, это все другое. То есть вы говорите о пожертвовании, у нас будет тема. Я понимаю. У нас будет тема пожертвования. У нас будет такая тема. Мы разберем это все. Я не могу сейчас об этом говорить. Это займет очень много времени. У нас же уже сейчас времени совсем не осталось. Я хочу вам сказать о другом. Самое главное, надо понять. Вот целеустремленность, тема. Надо понять, к чему стремиться, к какой цели. Веды говорят, в этом мире наши повседневные занятия, они определяют то, в какое тело в следующей жизни мы попадем. Мы можем не стремиться к этому, а жить в следующем теле нам все равно придется. Так? Потому что мы вечные. Так, господа, я не представитель рейского общества, поэтому я не знаю эти концепции все. Я знаю, что настоящее знание, оно всегда дает счастье, дает возможность всем живым существам, абсолютно всем, достигнуть счастья. Вот. Я не хочу обсуждать агни-йогу, потому что мой принцип такой. Я даю людям возможность идти любым путем. Я не считаю агни-йогу плохим путем или другое какое-то знание я не считаю плохим. Почему? Потому что человек, который считает какое-то знание плохим, он просто занимается политикой. Если ты считаешь его плохим, тогда докажи, что твое знание хорошее. Доказать можно только с помощью личного примера. Это значит, что я должен быть лучше, чем Рерихи. Но я не могу так сказать. Поэтому я не считаю это знание плохим, потому что у них есть качество святых личностей, можно было изучить, посмотреть. Поэтому у меня немножко другой путь, поэтому я не изучаю рерихов. Я изучаю, допустим, святых, которые изучают веды. Рерихи тоже веды изучали. Но так или иначе, давайте не будем отвлекаться. У вас есть определенный стиль в Донецке отвлекать от основной темы любыми путями. Но это не достигнет нашей цели. Мы не добьемся цели. Цель заключается в том, чтобы закончить эту лекцию и чтобы у людей было понимание вопроса. Так? Вы не даете мне это сделать сейчас. Итак, значит, хочу закончить следующими словами. Эта лекция была предназначена только лишь для одной цели. Чтобы вы определились. У каждого человека в течение дня есть определенное количество свободного времени. Это свободное время от зарабатывания денег и средств на жизнь является, веды говорят, самым большим достоянием человека. Самым большим достоянием. И веды говорят, пожалуйста, используйте это время для того, чтобы культивировать в себе силу разума и очищать свой ум. А если уже ум стал чистым и разум очистился, то человек способен видеть цель, настоящую цель, которая может принести счастье. И веды говорят, пожалуйста, используйте все свое свободное время для того, чтобы двигаться к своему счастью. Независимо, успеете вы прийти к этому счастью в этой жизни или не успеете. Веды говорят, если вы пойдете этим путем, все, что вы будете иметь, вы возьмете с собой. В следующую жизнь вы возьмете все с собой. Ничего не останется. Все черты характера, все знания человека человек берет с собой. Все, что мы заработали снаружи, сколько мы домов не построим, сколько мы дач не оборудуем, сколько мы машин не покупаем, все это останется здесь. А с собой мы это ничего не возьмем. Поэтому веды говорят, пожалуйста, все свое свободное время человек должен посвятить тому, чтобы заниматься тем, что можно взять с собой. Ясно, да? Интеллект и разум – это одно и то же. Вы говорите интеллект, я говорю разум – это одно и то же. Следующий вопрос какой? Да? Самая высокая цель – это обрести высшее счастье. Веды говорят, высшее счастье заключается в том, чтобы действовать согласно своей природе. Веды говорят, наша природа заключается в том, чтобы любить других и служить другим. Но самый высший объект любви и служения – это Бог. Поэтому веды говорят, если ты хочешь знать самую высшую цель, то сначала сначала попытайся понять эту высшую цель, а когда поймешь, научись служить, жить не для себя, жить для других научись. Научись любить и направь свою любовь туда, откуда будет больше всего отдачи. То есть, ну, веды говорят, что больше всего отдачи будет от Бога. Но вы можете изучать. То есть, наша цель изучать. Так? Веды говорят так. Вы можете считать по-другому. Не надо быть фанатиком. Вот женщины, допустим, ушли, им не понравилась моя лекция. Это хорошо, это нормально, у них другая, допустим, дорога. Понимаете? Не надо быть фанатиком, мы не должны быть агрессорами, считать, что это плохие, это хорошие. У каждого своя цель. Пожалуйста, моя цель этих лекций заключается в том, чтобы каждый человек задумался о том, чтобы не зря жить. Понимаете? Какой вы дорогой пойдете, это ваше дело. Самое главное, чтобы вы на этом пути обрели свое счастье. Понимаете? Веды имеют такую точку зрения. Вы послушайте эти лекции, вы в целом разберетесь в том, как надо правильно двигаться, где какие цели. Вы разберетесь во всем. И получите и здоровье, и знания, и останетесь при своих этих там баранах. Вот. Моя цель заключается в этом. Поймите это. Да? Итак, чувственное сознание – это сознание, тонкое тело ума имеет чувства. Через эти чувства сознание входит туда, куда мы направляем чувства. Когда человек направляет куда-то свое чувство, его сознание перетекает в этот объект. Веды говорят: пожалуйста, свое сознание не перетекай никуда, оставляй внутри себя, потому что ты расплескиваешь свое счастье. Если все наше мое сознание ушло в цветы, то когда у меня забирают цветы, что я теряю? Счастье, потому что счастье — это аспект сознания. Сознание состоит из вечности, знания и блаженства. Когда я потерял цветы, я потерял счастье, я потерял покой, да? И я потерял все свое знание, потому что я больше ни о чем не могу думать, только об этих цветах. Все. Как любить любимого человека? Надо так любить его, чтобы этот любимый человек от этого прогрессировал, а не деградировал. Понятно? Если я буду, любя своего любимого, если я буду, любя своего любимого человека, сделая из него проститутку, допустим, в чем заключается счастье? Понимаете? Привязанность может быть разной. В любви нет ничего плохого. Если человек привязывается к высшим центрам другого человека, такая любовь, она восхваляется ведами. И говорится, что такая женщина и такой мужчина, они достигнут, они будут из жизни в жизнь идти вместе и уйдут в духовный мир вместе тоже. Такая любовь восхваляется ведами. Но попробуйте так научиться любить. Это уже другой вопрос. Какие высшие центры, я вам сказал. Высший центр — это разум. Человек, который занимается разумом, он очищает свое сознание. Вот смотрите, есть низший центр. Это половой центр. Там находятся животные инстинкты. Он больше всего связан с нашим телом. Следующий центр возле, в области пупка. Это центр праны, движение праны. Я об этом вам говорил сегодня, о пране. Если человек привлекается к этому центру, ему нравится двигаться, бегать, ходить в баню, наслаждаться своим движением. Ему нравится наслаждаться движением. Он говорит: хорошо, я так побегал, попрыгал, футбол, волейбол поиграл, нормально. То есть у него находится сознание на уровне вот этого, ниже пупка центра. Следующий центр в области солнечного сплетения связан с чувствами. Человеку нравятся объекты чувств. Он думает: я люблю покушать вкусно, там то-то сё и так далее. То есть центр чувственного сознания. Дальше в области сердца. Центр, связанный с тонким телом ума. Выше пупка все, что находится, это уже связано с внутренним сознанием. Ниже пупка с внешним сознанием. Животные занимаются... у животных сознание сфокусировано у всех нижних центрах. То есть все, что ниже пупка у них идет, это там их вся жизнь находится. Поесть, позаниматься сексом, погавкать. Все это энергия идет оттуда. Вот. Энергия вся эта идет оттуда, с нижних центров. Веды говорят, нет смысла заниматься этим. Это с любой собаки доступно. Вот. Когда же человек начинает выше пупка, дальше область центра сердца. Вот этот сердечный центр означает умственное сознание. Это значит воспитывать хорошие качества характера. Человек берет с собой в следующей жизни. Дальше, вот этот горловой центр. Это утончение этого сознания. То есть это разные этапы развития ума. Вот этот центр, когда человек... вот сконцентрируется здесь свое сознание, то это значит, что он способен полностью очистить ум. А вот этот центр верхний, этот центр чистоты разума, чистого разума. Понятно, да? Но это не значит, что человек должен сюда концентрироваться, сюда. Веды говорят, не надо концентрироваться. Просто занимайся тем, чтобы очистило это. И концентрация сознания сама придет в это место. Не надо... пытаться, ты же не знаешь, что такое сознание, как ты его там сконцентрируешь? Оно само концентрируется. Я объяснил вам, что такое центр? А вот есть вопрос о пране. Да? Может человек передать другому человеку прану? Или... прана, она движется без проблем. Вот это все, что связано с тонким телом, передается без проблем. Вот я сейчас вот так вот. Вот вы так привлекаетесь все этим, там экстрасенс. Я вот рукой махнул, вот так. Все, моя прана из моей руки всем вам передалась. Другое дело, что вы этого не почувствовали. Чтобы вы почувствовали это, для этого мне надо определенной техникой усилить прану в своей руке. Что мне надо сделать? Мне надо начать дышать. Это дыхание гармонизировать с движением руки. Кроме того, я должен сделать так, чтобы вы все мне поверили. И когда вы все мне верите, я начинаю поднимать руку, вдыхаю воздух. И потом, контактируя своей праной с вашими центрами, двигаю. И кто-то почувствовал раз, что-то двинулось внутри. Так или нет? Да. Это значит, что я великий. Сейчас мне надо встать на стол и сказать, я экстрасенс. Да? Это же признак глупости. Потому что движение праны не является основой счастья. Какой толк двигать этой праной? Ну, можно вылечить человека, но опять же, не надо этим гордиться. Какой смысл? Понимаете? Смысл заключается не в том, действует ли прана наружу или нет. Она действует. Смысл заключается в том, стоит ли прану ставить своей целью в жизни. Я достиг успеха в лечении праны. Ну и лечи, пожалуйста, делай людям добро. Зачем хвалиться-то этим и ставить целью, что ты достиг успехов? Ну, начал, овладел своей праной, у тебя стало много энергии. Можешь лечить людей, хорошо, нет проблем. Что дальше делать будем? Дальше надо осваивать уже чувства, потом ум, потом разум. И потом свою духовную природу. Понятно, да? Иисус о чем думал все время? Он говорит, пожалуйста, служите Богу. А это все было между прочим. Он говорит, ты хочешь жить, пожалуйста, на тебе, только служи Богу. Не просто живи, дурака валяй. Вот ты поверил мне? Вот ты поверил, что я настоящий святой? Вот я тебе воздаю жизнь. Я тебе перестаю. Ты перестанешь быть калекой. Ты будешь дальше жить по-другому или нет? Он говорит, буду, Иисус Христос. Ты, главное, помоги. Вот это раз, долба. Вот здесь, то есть прикосновение связано с разумом. Он очищает ему разум. Через разум передается сила здоровья. Сразу человек раз и вылечился. Это лечение с помощью изменения сознания, изменения разума. Более высокий уровень. Человек вылечился сразу. Тот Иисус Христос говорит, ну что ж теперь будешь делать со своим здоровьем? Тот говорит, буду Богу служить. Ну иди. Все. Ну и слава Богу. Давайте все сядем прямо. Счастья будем желать или нет? Да, сегодня диагностики не будет. Сегодня не по здоровью лекция. Диагностика будет в понедельник и в среду. Поэтому у нас немножко больше времени. Но сегодня вы можете подойти и спросить, задать вопросы по самосознанию, по, вот кто хочет. 10-15 минут после лекции. Только не спрашивайте меня ничего про кишечник там или про другое. Пожалуйста, это в среду, в понедельник. Сегодня другие темы уже. Все сели прямо, давайте будем очищать свой ум. Начнем желать всем счастья. Я хотел бы извиниться перед вами, что как бы я вовлекаюсь по своей нечистоте в спор во время лекции и порчу вам всем настроение в результате этого. Вот. Я постараюсь сделать так, чтобы лекции протекали спокойно, плавно. Вот. Вы тоже постарайтесь. Для этого надо все вопросы задавать в конце лекции. То есть самый главный аспект слушания – это терпение. Я понимаю, что у вас много вопросов. Лучше задавать в конце. Для этого надо взять записную книжечку и записывать все вопросы. Я вам дам возможность всем высказаться. Вы мне скажите, сколько вам надо в конце лекции времени, чтобы все свои вопросы задать. Я вам выделю это время. Пожалуйста, задавайте, я буду отвечать. В это время можно со мной ругаться уже. Нет проблем. Время лекции нельзя, потому что это отвлекает. Вы меня уводите в сторону, понимаете? Цели, мы не придерживаемся регламента лекции. Все сели прямо.